Но приукрашивание никогда не бывало идеальным, всегда что-то оставалось. Тициана Фриви не была исключением. На ее лбу, чуть ниже линии волос, было несколько едва заметных следов оспы, перенесенные, вероятно, в детстве, когда у нее еще не было иммунитета. Линию красивого рта немного портил маленький волнистый шрам над верхней губой. Геральт неизвестно который раз почувствовал злость. Злость на свое зрение, на глаза, позволяющие замечать такие несущественные подробности, мелкие детали, которые, в конце концов, были ничем по сравнению с тем, что Тициана сидела с ним за одним столом, пила эстест, ела копченую форель и улыбалась ему. Ведьмак на самом деле видел и знал очень мало женщин, красоту которых можно было считать безупречной. Шансы же, что какая-либо из них будет ему улыбаться, он имел основания считать нулевыми. Он говорил о награде. Лютика, когда он усаживался на какую-то тему, было трудно отклонить в сторону. «Кто-нибудь из вас знает, о чем речь? Геральт?» «Понятия не имею». «А я знаю», — похвалилась Тициана Фриви. «Удивляюсь, что вы до сих пор не слышали, потому как дело громкое. Фольтест, король Тимерии, назначил эту самую награду. За снятие проклятия с его дочери, которая заколдована. Укололась веретеном и уснула вечным сном, бедняжка. По слухам, она лежит в гробу в замке, заросшем боярышником. По другим слухам, гроб ее стеклянный и помещен на вершине стеклянной горы. Еще говорят, что она превращена в лебедя. А иные говорят, что в ужасное чудовище, в упырицу. В результате проклятия, потому что принцесса является плодом кровосмесительной связи. Сплетни эти, предположительно, придумал и распространяет Визимир, король Редании, у которого территориальные конфликты с Фольтестом. Он серьезно с ним поссорился и из кожи лезет вон, чтобы ему напакостить. «Это и в самом деле похоже, как вымысел», — сказал Геральт. «Основанный на сказке или легенде. Заколдованная и превращенная в чудовище принцесса. Проклятие, как наказание за инцест. Награда тому, кто ее расколдует. Классика и банальность. Тот, кто это выдумал, не слишком напрягался». «Дело», — добавил Одвин Виандра, — «имеет очевидный политический подтекст, поэтому Капитул запретил чародеям участвовать в нем». «Сказка или нет, но тот самый кот в нее поверил», — рассудил Лютик. «Очевидно, что он спешил в Изиму именно к той заколдованной принцессе, чтобы снять проклятие и заполучить обещанную королем Фольтестом награду. Заподозрил, что Геральт тоже туда собирается, и захотел его опередить». «Он ошибался», — сухо ответил Геральт. «Я не собираюсь в Изиму. Я не намерен совать нос в политический котел. Эта работа в самый раз для такого, как Брейн, который, как он сам сказал, в ней нуждается. Я не нуждаюсь. Мечи нашлись, заказывать новые не нужно. Средства к существованию у меня есть, благодаря чародеям Рисберга». «Ведьмак Геральт из Ривии?» «Да». Геральт смерил взглядом стоявшего рядом чиновника с угрюмым выражением лица. «А кто спрашивает?» «Это несущественно». Чиновник задрал голову и надул щеки, стараясь казаться важным. «Существенным является судебный иск. Каковой настоящим вам вручаю. При свидетелях. В соответствии с законом». Чиновник вручил ведьмаку свиток бумаги. После чего вышел, не приминув одарить Тициану Фриви взглядом, полным презрения. Геральт сломал печать, развернул свиток. «Отправлено из замка Рисберг 20 числа месяца июля сего 1245 года после возрождения», — прочел он. «В городской суд Горсвелена. Истец — независимая коллегия комплекса Рисберг. Ответчик — Геральт из Ривии, ведьмак. Предмет иска — возврат суммы в размере 1000 новиградских крон. Мы просим, прима, обязать ответчика Геральта из Ривии вернуть сумму в 1000 новиградских крон вместе с надлежащими процентами. Секунда — возложить на ответчика оплату судебных издержек в пользу предъявителя иска в соответствии с установленными правилами. Тертио — вынести решение о немедленном исполнении. Основание. Ответчик обманом получил от истца, независимой коллегии комплекса Рисберг, сумму в 1000 новиградских крон. Доказательства — копии банковских переводов. Платеж был выдан как аванс за работу, которую ответчик никогда не выполнял и по своему злому умыслу выполнять не намеревался. Свидетели. Берута Анна Маркет и Карти. Аксель Мигель Спарза. Иго Тарвикс Сандовал. Ублюдки. Я вернула эти мечи, — Тициана опустила глаза, — и тут же накликала проблемы на твою голову. Этот служака меня выследил. Сегодня утром он подслушал, как я расспрашивала о тебе на паромной пристани, и сразу после этого прицепился ко мне, как репей к собачьему хвосту. Теперь я знаю, почему. Этот иск — моя вина. «Тебе понадобится адвокат», — нахмурился Лютик. «Но я не советую тебе брать госпожу-защитницу из Керака. Она годится только вне зала суда». Про адвоката можно забыть. Обратили внимание на дату иска? Бьюсь об заклад, что уже прошли слушания, и приговор вынесен заочно. И что уже конфисковали мой счет. «Я очень извиняюсь», — сказала Тициана. «Это моя вина. Прости меня». «Не за что извиняться. Ты не виновата. А Рисберг вместе с судами пусть подавится. Уважаемый хозяин, еще бутыль эстест, если можно». Вскоре они остались единственными гостями в зале. Трактирщик, демонстративно зевая, давал им понять, что пора бы заканчивать. Первый пошла к себе Тициана. За ней вскоре последовал Лютик. Геральт не пошел в комнатку, которую они занимали вместе с поэтом. Вместо этого он тихонько постучал в дверь Тицианы Фриви. Она открыла сразу же. «Я ждала», — пробормотала она, потянув его внутрь. «Знала, что ты придешь. А если бы не пришел, я пошла бы тебя искать». Она, должно быть, усыпила его магией, иначе он, конечно, проснулся бы, когда она выходила. А вышла, скорее всего, до рассвета, еще в темноте. От нее остался запах. Нежный аромат ириса и бергамота. И чего-то еще. Розы. На столике, на его мечах, лежал цветок. Роза. Одна из белых роз, росших в вазоне перед трактиром. Никто не помнил, чем было это место, кто его построил, кому и для чего оно служило. За трактиром, в долине, остались руины древнего сооружения, когда-то большого и, вероятно, богатого архитектурного ансамбля. От зданий не осталось практически ничего. Остатки фундаментов, заболоченные ямы, валяющиеся тут и там каменные блоки. Остальное разобрали и разграбили. Строительный материал был дорог. Ничего не должно пропадать. Они вошли под остатки разрушенного портала, некогда впечатляющей арки, ныне выглядевшей как виселица. Впечатление усиливал плющ, свисающий как отрезанная петля. Они пошли по аллейке, проложенной под деревьями. Деревья были засохшими, искалеченными и уродливыми, как будто угнетенные тяжестью висящего над этим местом проклятия. Аллейка вела к саду, или скорее к тому, что некогда было садом. Кусты барбариса, дрока и вьющихся роз, вероятно, когда-то декоративно подстриженные, нынче представляли собой дикую и беспорядочную путаницу ветвей, колючих лоз и сухих стеблей. Из-под этой путаницы выглядывали остатки статуи и скульптур, выполненных преимущественно в полный рост. Остатки были настолько ничтожны, что невозможно было даже приблизительно определить, кого или что статуи изображали. Не то чтобы это имело какое-то значение. Статуи были прошлым. Они не сохранились, а значит, перестали существовать. Остались руины, и они, похоже, будут существовать долго. Руины вечны. Руины. Памятник разрушенному миру. Лютик. Что? В последнее время все, что могло пойти плохо, пошло плохо. И мне кажется, что это я все испортил. К чему бы я в последнее время не прикоснулся, все шло не так. Тебе так кажется? Мне так кажется. Но это вовсе не так. Объяснений не жди. Мне надоело объяснять. А теперь жалей себя молча, если можно. Я сейчас творю. Твои стенания меня отвлекают. Лютик присел на рухнувшую колонну, сдвинул шляпу на затылок, положил ногу на ногу, подкрутил колки лютни. Мигнула свеча, и огонь наш погас. Внезапно коснулся нас ветер прохладный. И в самом деле подул ветер. Внезапный и сильный. Лютик перестал играть. И громко вздохнул. Ведьмак обернулся.